Однако он опоздал и явился к шапошному разбору. «Благодарю вас, друг мой», — сказал король герцогу. «Я вижу, что Господне благоволение особенно ярко проявилось в этой стычке. Так поспешим в часовню, вознесем ему благодарность». «А затем, — заметил кардинал, — надо будет распорядиться о казни уцелевших преступников. Государь, вы, надеюсь, будете присутствовать при казни вместе с государыней и со своей матушкой». «А разве это необходимо?» — с неохотой промолвил король, направляясь к выходу. «Да, это необходимо», — настаивал кардинал, следуя за ним. «Я считаю своим долгом предупредить, Ваше Величество, что нунций его святейшества считает ваше присутствие на первом аутодафе вашего царствования совершенно необходимым. Там будут все, в том числе и принц Конде. Разве вы можете не быть при этом, Ваше Величество?» Нунций — папский посол. «Но, Господи Боже, не опережаем ли мы события? Ведь виновные еще не осуждены». «Они уже осуждены, Ваше Величество. Пусть так, — заключил король, — у вас еще будет время и место, чтобы убедить меня в этой ужасной необходимости. А сейчас пойдемте, господин кардинал, преклоним колени перед алтарем и возблагодарим Господа за то, что он отвратил от нас опасность такого заговора». «Государь, — заметил в свою очередь герцог де Гиз, — все же не следует преувеличивать значение событий и придавать им больше важности, чем они заслуживают. Ведь это была простая смута, только и всего».